Интерлюдия. Он никогда не позволял себе приходить на встречу, назначенную ему другой стороной. В этом случае легко попасться в ловушку или позволить кому-то из своих просто подставить его, выдав местной полиции или судейским чиновникам. Поэтому о следующей встрече с Думинеком он договорился заранее, обговорив, что это будет Брюссель, куда он приехал на поезде Евростар, чтобы улететь потом обратно в Лондон. Нельсон сидел в машине, ожидая, когда появится Думинек. В одной из других машин, находившихся недалеко от них, уже сидели Веласкес, срочно вызванный в помощь поредевшей группе Нельсона, и Эсмеральда, которая должна была заменить погибшего Уиллера. У нее были рыжие волосы, бросающиеся в глаза, поэтому на такие задания она обычно надевала парик брюнетки. Нельсон терпеливо ждал, когда появится его связной. Наконец тот появился, выйдя из автобуса. У него было неброское лицо рядового гражданина, серый пиджак, черные брюки, белая рубашка. Его можно было запомнить только по глубоко посаженным глазам. Он подошел к скамье, где сидела какая-то молодая пара, и, недовольно посмотрев на них, уселся рядом. Нельсон достал телефон, приказав Эсмеральде пройти и сесть на скамейку между этой парочкой и приехавшим навстречу Думинеком. Она так и сделала, пройдя к скамье и усевшись между ними. Скамейка была совсем не такая большая, чтобы на ней могли разместиться сразу четверо людей. Поэтому молодожены поднялись и пошли в сторону станции метро, находившейся рядом с переходом. Нельсон проводил их долгим взглядом и сразу перезвонил Веласкесу, приказав ему посмотреть, куда именно уйдет эта парочка. Тот выскочил из машины, бросаясь к станции метро. Через минуту он доложил, что они уехали в электричке, и только тогда Нельсон вышел из автомобиля и направился к скамье. Эсмеральда отодвинулась на край скамьи, и он сел рядом с Думинеком. «Как вы думаете, сегодня пойдет сильный дождь?» — спросил он, обращаясь к своему связному. Нельсон требовал, чтобы они говорили друг другу при встрече пароли. Они знали друг друга много лет, но он понимал, что на встречу с ним может прийти загримированный под Думинека сотрудник полиции с записывающим микрофоном в кармане. Или наоборот, на встречу с самим Думинеком мог прийти совсем другой человек вместо реального Нельсона. Поэтому пароль был обязательным условием их встречи. «Я сегодня слушал сводку погоды», — недовольно ответил Думинек, не думающий скрывать своего мрачного настроения. «Передали, что обязательно будет дождь». Он покосился на молодую женщину, сидевшую на скамейке. Она поднялась и пошла по направлению к машинам. Думинеку не обязательно знать, что она тоже подстраховывала Нельсона. «Как у вас дела?» — осведомился Нельсон. «Как поживаете, месье Думинек?» «Плохо», — дернулся тот. «Мало того, что вы пока еще не выполнили нашего задания, вы умудрились застрелить и нашего человека, который должен был вам помогать. Что вы себе позволяете? Почему вы ее убили?» «Это был ваш человек», — удовлетворенно проговорил Нельсон. «Спасибо, вы меня успокоили. Эта стерва следила за мной, завербовав для этих целей моего помощника Стивенса. Я, конечно, терпел, но и моему терпению существуют пределы. Пока она просто шпионила за мной, я молчал. Но она вмешалась в нашу работу, посоветовав в ультимативной форме Стивенсу вернуться в отель, где его уже ждали. Несмотря на мое категорическое предупреждение, что делать этого не стоит. В результате Стивенса тяжело ранили, и он, умирая от потери крови, застрелился. Я не успел приехать и помочь ему. Согласитесь, что таким образом не помогают». «Она пыталась вас страховать от неприятностей», — быстро ответил Думинек. «Это она так считала. А я видел, что она только приносит мне неприятности. В общем, у меня был выбор — либо застрелить вас, либо убрать ее. Два связных — это очень много. Я выбрал вас, решив избавиться от нее. Мы все-таки столько лет работаем вместе. Или вы считаете, что я ошибся?» «Не нужно так говорить», — вздрогнул Думинек. «Я помогаю вам зарабатывать большие деньги, а вы мне угрожаете». «Нет, предупреждаю. Если неожиданно появится еще один помощник, то в следующий раз я выберу его». Думинек покачал головой. Он никому не признавался, что боялся этого холодного и расчетливого убийцу, каждый раз отправляясь на встречу, как на свое последнее свидание. В душе он презирал себя за подобный страх, но еще больше ненавидел самого Нельсона, который внушал его. «Вы до сих пор не выполнили нашего заказа», — напомнил Думинек. «Мои клиенты проявляют обоснованное нетерпение». «Что вы еще хотите? Я мотаюсь за ним по всему миру». «Не нужно мотаться. Завтра мы дадим вам конкретный адрес дома в Лондоне, где он обязательно появится. Лучшей возможности просто не будет. Ждите его там и выполните наш заказ. Никаких процентов за помощь мы с вас не возьмем. — на всякий случай добавил Думиньяк. «С меня уже сняли ваши проценты», — разозлился Нельсон. «Погибли двое моих людей. Я готовил их много лет. Теперь нужно искать других. Это очень накладно и опасно». «Завтра он обязательно туда приедет», — повторил Думиньяк, называя адрес дома, где должен был оказаться эксперт. «Почему вы так уверены?» — спросил Нельсон. «Он там будет. Научитесь, наконец, доверять мне, господин Нельсон». «Особенно после того, как я застрелил вашу стерву», — напомнил Нельсон. «Я буду доверять всем, кто меня окружает. До свидания, Думиньяк. Если ваше сообщение окажется верным, я буду вам искренне благодарен. Признаюсь, что этот заказ несколько выбил меня из обычной колеи. Прощайте». Он поднялся и пошел к своей машине. Эсмеральда и Веласкес следили за Думиньяком с разных сторон. Тот еще немного посидел на скамейке, затем поднялся и медленно пошел к стоянке автобусов, находившейся неподалеку. Когда он поднялся в автобус, они прекратили за ним следить. Нельсон вылетел обратно в Лондон уже через полтора часа после этой встречи. Эсмеральде и Веласкесу он приказал срочно ехать в Англию, переправляясь на пароме. Завтра должен был наступить последний день. Он приехал в дом, где они остановились с Джалалом. Тот встретил его мрачным, словно перекошенным лицом. «Что случилось?» — спросил Нельсон. «Зубы болят», — пояснил Джалал. «Хочу пойти к врачу. Завтра пойду». «Завтра не пойдешь», — покачал головой Нельсон. «У нас завтра важная работа. Тебе придется потерпеть. А послезавтра можешь вставить себе золотые зубы. Все 32 золотых зуба. Кстати, почему у тебя болят зубы? Они всегда болели у Стивенса». «Как он себя чувствует?» — спросил Джалал. Нельсон насторожился. Почему он спрашивает? Что-то подозревает? Или просто вспомнил о своем товарище? «Нормально. Может, завтра навестим его в больнице», — ответил Нельсон. «Хорошо», — кивнул Джалал и пошел к своему компьютеру. «Нужно будет подключиться и к его телефону», — подумал Нельсон. «Хотя эти азиаты всегда бывают по-собачьи преданные и верны, но доверять все равно никому нельзя». Это Нельсон помнил всегда. Ночью он все-таки проверил оба телефона своего помощника и убедился, что никаких посторонних звонков не было. Утром он сообщил Джалалу, куда они должны ехать. Джалал должен был сесть за руль, а сам Нельсон разместится на заднем сиденье с винтовкой. Если эксперт появится у этого дома, он не успеет сделать и трех шагов. Веласкес и его спутница должны были блокировать другие машины на этой улице, не давая посторонним приблизиться к ним. Все было продумано заранее. Все, кроме одной детали, о которой Нельсон не имел права забывать. И самое невероятное было в том, что впервые в жизни его подвела самое главное собственное правило – никогда и никому не доверять. Именно это правило сыграло роковую роль с самим Нельсоном.